Глава 7. Сидим, смотрим друг на друга. Я устроилась поудобнее, заодно отыскав взглядом своего воришку. Он забился под тумбочку, по-прежнему шурша газетой и смотря на меня с грозным видом. Что, пришел к хозяину или хозяйке? Первая оживает девушка, подскакивает на ноги так быстро, что мне приходится отвести смущенный взгляд. Потому что ее камиза совершенно ничего не скрывает, более того, подчеркивает. Если бы я была сегодня в такой же, когда меня видел Яр. Представила, щеки залились румянцем, но я тут же себя отругала. Не о том думаю, совсем не о том. Однако где же раздобыть такую же? «Это кто?» — восклицает девушка, указывая на меня перстом. Почему-то захотелось использовать именно такое слово. Уж очень вид ее был, воинствующий, высокомерный. Парень смотрит на меня задумчиво, затем выдает... «Золушка». «Нет, они здесь в романе сговорились?» «Почему я сразу Золушка?» Спустя секунду догадываюсь, увидев отражение в стекле. «Да у меня все лицо в зале. Как есть Золушка?» Правда, Яр назвал так по другой причине, но схожесть их с незнакомцем мышления изумляет. «Что за Золушка?» — взвизгнула девушка. «Твоя новая пассия?» «Моя грязная пассия», — хмыкает в ответ парень. Он почему-то веселится, а его девушка нет, и я ее прекрасно понимаю. Ни браслетов, ни обручальных колец на ней не было, конечно. Это могло ни о чем не говорить, но что-то мне подсказывало, передо мной не жена. Не то чтобы это важно, просто отмечаю как факт. «Грязная?» — цепляются за фразу, будто не видя, что я вся в зале, и совершенно неправильно интерпретируют. «Она что, более искусно постели, чем я?» Теперь мы оба смотрим на девушку, как на сумасшедшую. Впрочем, говорят, от любви у многих рвет крышу. «Анна, успокойся». Но ее было не остановить. «Я что, не единственная? Как ты мог? Мы с тобой вместе целых 2 дня. Я уже придумала имена нашим детям, а ты, ненавижу тебя». На лице парня заходили желваки. «Ты считаешь, что любовница преследует меня даже по каминной трубе?» Изумился незнакомец. Я буквально видела, как вспыхивает формула в голове девушки, прежде чем она осознает, что последнее, что делают любовницы, это лазают по дымоходам. И, кажется, расчеты не сошлись, потому что она выдала... «Вот Люси недавно забралась в камин, потому что жена пришла не вовремя. Там внутри даже специальная лестница оборудована для подобных случаев». Кто такая Люси, мы уточнять не стали, лишь переглянулись с парнем. Я открыла рот от такой изворотливости некоторых и выдала. «Вы можете не волноваться». Я совсем не искусна, более чем. Мой опыт стремится к нулю, а сюда я попала из-за той саламандры. Я указала пальцем под тумбу, где и скрывалась воришка. И прошу искренне меня извинить за вторжение. Такое со мной... Хотел сказать, что никогда, но осеклась и исправилась. Случается нечасто. Шатен как-то насмешливо на меня посмотрел, судя по всему, из-за информации о нулевом опыте. И я смутилась, а вот его пассия расслабилась. Вот в чем дело. Воскликнула она, подостыв, и прильнула к парню, сев ему на колени. «Ты прав, я сглупила. Просто так люблю тебя и ревную». Возлюбленный смотрел на нее со смешанными чувствами. Мне казалось, что он в секунде от того, чтобы громко рассмеяться. Я же начала тихонечко продвигаться в сторону тумбы с саламандренком. Тот понял, что я преследую его, вынул из газеты чешуйку, перехватив ее 2 зубиками, и дал дёру в сторону парчики. Парень ожил, сбросил девушку с коленей, перехватил зверёныша и вынул чешуйку. Покрутил ее в руках и с интересом взглянул на меня. Девушка обняла парня со спины и прильнула к нему всем телом. «Твое?» — уточнил хозяин саламандрёнка у меня. «Мое», — кивнула и прошла к тумбочке, забрала из-под нее свои вещи. «И это тоже». Я протянула ладонь. «Отдайте чешуйку, пожалуйста». Только вот парень не сдвинулся с места, задумчиво глядя на золотую пластинку. Девица позади продолжала обнимать его, блуждая ладонями по голому торсу. Отчего-то наблюдать за этим было смущающе, мои щеки вспыхнули. К тому же хозяин воришки обладал весьма развитой мускулатурой. Интересно, как выглядит Яр без рубашки? Вот вновь не о том думаю. Мне вообще запрещено о нем думать. И не только за бусины. Он ведь действительно может оказаться романским принцем, если моя сестра солгала. «Вещь недешевая». Задумчиво прокомментировал он и вновь вернулся взором ко мне, осмотрев одежду. Недорогое, да еще и перепачканное платье и ситца, выглядывающее из-под плаща, должно быть, стало не лучшим зрелищем. Хорошо, хоть плащ Яра был с виду добротным, но, кажется, из-за золы даже он не спасал ситуацию. «А ты сама ее не украла?» Я задохнулась от негодования. Шатен вывернулся из цепких рук девушки и направился ко мне. Я только сейчас могла оценить его внешность. Высокий, широкоплечий, с грацией хищника, атлетично сложен и вместе с тем чувствовала, что физический труд не его. Умный взгляд голубых глаз пронзал настолько, что хотелось выложить сразу все на свете. Пожалуй, в этом они с Яром похожи. Уверена, он маг, один из сильнейших. Резкие, но приятные черты лица Шатена делали его привлекательным, но больше всего волновали проницательные глаза. Он остановился на расстоянии вытянутой руки и попытался приподнять мой подбородок. Вот только я увернулась. Его это не смутило, и он решил начать знакомство. «Как тебя зовут?» Я не сразу ответила, просто непривычно было не бояться назвать свое имя. Теперь я далеко от дома, и по идее можно, но меня ведь могут поймать в любой момент. Метка все еще на мне. «Трей, вернись, мне холодно. И я начинаю ревновать», — капризно произнесла девушка и сложила руки. Я показала на груди, но правильнее будет сказать «под грудью». У меня вновь вспыхнули щеки. Я воспользовалась тем, что маг отвернулся и выдернула свою чешуйку из его пальцев. Он среагировал моментально, попытавшись перехватить меня за руку. Но и я на этот раз была готова, отскочила в сторону. «Решила поиграть», — осведомился он, даже несколько восхищенно. «Кто тут и нуждается в играх, так это ваша саламандра», — ответила искренне и бросила взор за его спину, на чудо в полупрозрачной камизе. Впрочем, лгу не только она. Я направилась к выходу, но все-таки развернулась и добавила. «Я не стану заявлять о мелком воровстве, за моральный ущерб ничего не потребую, однако и вы извините меня за такое неожиданное появление и позвольте воспользоваться уборной». Парень медленно кивнул и пояснил. «Правая дверь, полотенца там лежат. Если что-то потребуется, скажите». «Благодарю». Я вышла из гостиной, оказавшись в другой комнате, похожей на коридор, но более уютной, и со столиком для чаепитий. Отсюда было две двери. Я прошла к более узкой, оказавшись в ванной комнате. Взглянула на себя в зеркало и едва не прыснула от смеха. «Красавица!» — пробормотала своему черному отражению. Буквально вся моя кожа была покрыта толстым слоем золы и сажи. Спотела, пока бежала за саламандрёнком, а потом прыгнула в камин. Как результат, зола прилипла к лицу и застыла маской. А может, и не умываться? Так меньше шансов, что люди отца, посланные в Эннибург, узнают меня. Хохотнула и представила, как меня такую красивую доставляют герцогу. Тот-то любимый родитель будет рад. Сразу в семью и примет, да. Вздохнув, я покачала головой. Мне требовалось предстать перед комиссией, и я должна опрятно выглядеть. Сняв плащ, пробежалась по ткани рукой, смывая грязь, а затем принялась за себя. Тщательно вымыла руки, шею, лицо, после чего с ужасом взглянула на голову. Подумав, немного заперлась, застирала платье и вымылась полностью. Для подогрева воды здесь лежали кристаллы, но я не решилась их брать, ограничившись холодным потоком. К тому же так действительно уже было привычно. Я спешила, маячок ведь не дремлет. Хоть во мне преобладала водная стихия, но я знала слишком мало заклинаний, почти никаких. Те крохи, которым меня обучал магистр Кеос, не в счет. Он говорил, что не имеет права обучать меня без должной практики, а для этого у него недостаточно квалификации. Платье нуждалось в более тщательной стирке, но сейчас было не до этого. Я максимально отжала его, встряхнула, но надевала все равно влажное. Новую одежду пока не смогу себе позволить. А рюкзак со сменкой остался в Фаргасе. Хотя вроде в академии должны выдать форму. Вздохнув, я еще раз взглянула на свое отражение, подхватила плащ, проверила документы и вышла. Здесь меня уже ждал маг, причем он успел полностью одеться и теперь предстал в белой сорочке с шейным платком, коричневых брюках и в такого же цвета жилете. Волосы привел в порядок и избавился от неряшливости. И я была не единственной, кто здесь занялся осмотром. Маг тоже застыл, изумленно, заинтересованно глядя на меня. Он прошелся от глаз вниз к губам, спустился к декольте, ногам, а затем вновь поднял взор к глазам. Я почувствовала себя неуютно, поэтому повела плечами. До этого меня всю скрывала маска из залы, а сейчас... «Благодарю за гостеприимство. Надеюсь, у вас не осталось обид и претензий. Мне, правда, очень жаль, что так вышло, но у меня не было выбора. Вы ведь видели, что мои документы...» «Я все понимаю», — быстро заверил меня маг. «Спасибо. Тогда на это прощаюсь. Чудесного дня», — сказала я и, сделав книксон, собиралась пройти дальше. «Полагаю, там должна быть лестница». Маг придержал меня за локоть. Я изумленно развернулась к нему, скосила взор на мужскую ладонь, лежавшую поверх рукава платья, и вопросительно взглянула на мага. Неужели у него остались претензии? Не хотелось бы связываться с маг-полицией. «Ты...» — начал он, и я замерла в ожидании ответа, однако он удивил меня, закончив. «Красивая, когда не в зале». Облегченно выдохнула, всего лишь неожиданный комплимент. «В зале я бываю в исключительных случаях», — улыбнулась я и тут же стерла улыбку с лица, оглядевшись. «Полагаю, вашей даме сердца не понравились бы эти комплименты. Отпустите». «Анне?» — хохотнул он. «Не бери в голову, она всего лишь девушка на пару ночей». Я поморщилась от его пренебрежительного тона и вновь попыталась его обойти, но Трей преградил мне путь. «Постой, ты поблагодарила меня за гостеприимство, но я его даже не проявил. Как насчет того, чтобы сходить куда-нибудь перекусить? Иначе после случившегося со Стегги я буду чувствовать себя последним мерзавцем». «Стегги?» «Мой саламандр. Он еще детеныш и тянется ко всему блестящему. Не знаю, что с этим поделать. Быть может, вы, прекрасная незнакомка, возьмете его под свою опеку. «И это работает?» Я во все глаза смотрела на парня. «Полагаю, с бедной Анной этот трюк сработал». «Нет», — широко улыбнулся он. «Бедная Анна покупается легче и за деньги». То, на что намекал шатен, вызвало у меня румянец. Не хочу об этом думать. Лучше представлю, что он отвешивал ей исключительно комплименты, и она была более падка на них, чем я. На самом деле, я действительно не воспринимала любые слова в сторону своей внешности, потому что делила ее с сестрой. Эрлин была точно такой же, и я со стороны видела, как она красивая. Но это ничего не значило. Красота не гарантирует счастья или радости. Она может облегчить жизнь, а может ее усложнить. Это абсолютная лотерея. «Благодарю, но я спешу», — ответила я и попыталась пройти, но в этот момент мой желудок так жалобно заурчал, что я застыла, покраснев до корней волос. «Дракс, но почему так не вовремя? Я ведь не ела ничего со вчерашнего вечера, когда тетушка разогрела мне суп. Интересно, как она там? Сильно испугалась за меня. Хочется надеяться, что магистр Киос успокоил ее и все объяснил. Объяснил, что я не имела права раскрывать все ей, чтобы не подвергать опасности». «И все же на обеде я настаиваю», — улыбнулся парень. «И еще. Позвольте дать вам одежду. Ваша мокрая». «А у вас есть женские платья?» «У Анны в гардеробе наверняка найдет что-нибудь. Пойдемте. Кстати, меня зовут Трей». «Трей», — повторила я, хотя уже слышала это имя от его девушки и мысленно обращалась к нему именно так. «Очень приятно. А меня?» Я замялась, почувствовав не просто волнение, а удушающую волну, подступавшую к горлу. «Да что со мной?» «Что такого случится, если я просто назову свое имя? Это обычная учтивость, воспитание, не более». Наконец я шумно сглотнула, пытаясь унять сильное сердцебиение, и сделала книксон. «Джесселин». «Джесселин», — повторил Трей и широко, даже несколько коварно улыбнулся. «Очень красивое имя». Я просто не знала, что на это ответить, ведь впервые кому-то представилось уже во взрослом возрасте. Карен не в счет, мы были детьми. Примерять чужую одежду не хотелось, но разве у меня есть выбор? Я даже была благодарна, ведь в мокром платье, предназначенном для бала, пусть и недорогом, передвигаться было неудобно. Анна обнаружилась в гардеробной, она как раз одевалась. Делала это очень медленно и крайне пластично, явно рассчитывая на зрителей. Я отвела взор, а Трей пробежался взглядом по вешалкам, вместо того, чтобы любоваться театральным представлением. Анна это поняла и даже недовольно притопнула ногой. Похоже, она не отличается терпением. Трей окинул меня взором. «У тебя найдется какое-нибудь платье? Помнится, мы вчера купили достаточно, и многие даже без примерки». Анна открыла рот, собираясь возмутиться, но под взглядом Трея осеклась и просто хмуро кивнула. Она передала мне лавандовое платье. Достаточно простое, повседневное. Ткань на ощупь была словно шелк. А может, это он и был? Я плохо в этом разбиралась. «Спасибо», — откликнулась я. «Извините, что вам приходится...» «Никаких проблем», — замотала головой девушка. «Не ваша ведь вина, что Саламандра опять что-то украл?» «Спасибо за понимание», — вновь смущенно поблагодарила я. «Ты можешь переодеться, буду ждать вас внизу». Едва Трей вышел, Анна заметно расслабилась, даже сочувственно посмотрела на меня, а затем принесла мне чистую камизу и трусики. Я посмотрела на нее с благодарностью. «Этот Стегги действительно та еще заноза», — поделилась она. «Жаль, что ты стала его жертвой. Вчера я видела, как он украл кошель у наемника, огромного бугая. У него кулак размером с мою голову. Я думала, нам с Треем конец, мы как раз выходили из модного салона. Он так ловко уложил того на лопатки, а потом забрал награбленное еще пару монет в качестве компенсации за ущерб». Я уважительно покивала. Уложить на лопатки бугая без применения магии действительно должно быть зрелищно. Я видела, с каким восхищением об этом рассказывает Анна. Еще раз поблагодарив ее, я переоделась во все чистое, хотя камиза была несколько откровенной, но все же скромнее той, что я видела ранее на Анне. Свои вещи я свернула в узелок и пристегнула к внутренним петелькам плаща. Такие часто делали для ношения артефактов. Мы с Анной переоделись одновременно. Она в светло-желтое платье, делающее ее невинной миловидной девушкой, а волосы собрала под шляпку. Я же просто накинула капюшон, и мы вместе спустились вниз. «Прошу меня извинить, но на обед у меня и правда нет времени. Решила внести ясность. Мне еще нужно успеть приемную комиссию Академии». «Так ты собираешься поступать?» — улыбнулась Анна, явно обрадованная, что на ее парня я не претендую. «Куда?» — почти одновременно с ней спросил Трей. «В боевую Аверосскую Академию Магии», — призналась я, и Трей вздернул брови. «Неужели? Не самая лучшая новость, но ты уверена, что хочешь поступить именно туда?» «Это моя мечта», — солгала, чувствуя угрызение совести. «Если скажу, что у меня нет выбора, это вызовет слишком много вопросов». «Боевой маг — твоя мечта?» — изумился он. «В БАМ идут только наглухо отбитые. Там такая дисциплина, что многие вылетают спустя пару месяцев. Обучение длится 4 года, во время которых ты буквально собственность Академии. Там такие практики, что...» Он осекся и глубоко вдохнул. «Туда девушек даже не берут. А не только из-за сложности, а потому что вокруг более 1000 голодных до женского внимания будущих магов, лишенных увольнительных. Это закрытая Академия. Ты точно уверена, что тебе туда надо?» Я уже сильно сомневалась. Но был ли у меня выбор? «Хорошо», — выдохнул парень и взъерошил волосы. «Я провожу тебя, но сначала настаиваю на обеде. Мы успеем, поверь мне». Причин не доверять Трею не было, впрочем, доверять тоже. Но где находится комиссия, я не знала. А если Трей меня проводит, это должно значительно сократить время. Значит, на обед действительно останется. Стеги довольно завозился на плече хозяина. «Только давайте выберем недорогое место», — попросила я. «Я плачу». «Нет», — заявила уверенно. «Я и так благодарна за одежду». Трей поджал губы, но в итоге кивнул. Анна явно была недовольна таким поворотом, но противоречить не стала. В итоге мы зашли в уютный трактир неподалеку. Запах жареного мяса и свежеиспеченного хлеба мгновенно окутал нас, погружая в тепло домашнего очага. Приглушенный свет мягко освещал деревянные столы и лавки, а тихий гул разговоров создавал атмосферу умиротворения и покоя. Мы выбрали столик у окна, откуда открывался вид на мощеную улочку, залитую солнечным светом. Подавальщик, добродушный толстяк с румяными щеками, поднес нам меню, в котором витиеватым почерком были перечислены местные деликатесы. Жареные колбаски, копченая свинина, тушеная оленина. Глаза разбегались от обилия аппетитных названий. После недолгих колебаний мы сделали заказ. Стеги почти сразу принесли кусок полусырого мяса, который саламандренок вгрызся с превеликим удовольствием. «Откуда ты, Джесселин? Ощущение, что ты не местная. Прибыла издалека?» Врать не хотелось, но и говорить правду тоже. «Из небольшого городка в Хандербурге. Воспитывалась монахиней. Во мне мало магии, но я много читала и твердо уверена, что хочу стать магиней». «Но почему именно БАМ?» — прищурился Трей. «Неужели ты бежишь от прошлого?» «Ты догадливый», — невесело кивнула я. «Ничего не понимаю», — капризно произнесла Анна, положив голову на плечо своему возлюбленному. «О чем вы толкуете?» «БАМ — идеальное заведение для тех, кто хочет полностью изменить свою судьбу. Полувоенное при поступлении студента, они закрывают его данные ото всех, даже от королевских семей. А после выпуска дают возможность студентам уехать по распределению в любое королевство. Выпускников БАМа буквально отрывают с руками и ногами и сразу представляют гражданство». «Верно», — согласилась я. «Это мне подходит, правда, не знаю, поступлю ли я. Мой резерв весьма мал». Трей как-то неожиданно серьезно посмотрел на меня и заявил. «Поступишь». «Спасибо, что веришь в меня». Вскоре нам принесли заказ. Мне суп с говядиной, тарелочку с оленями, Анне тоже, а вот Трей — огромный кусок жареного мяса с картофелем и соусом из лесных грибов. Еле молча, утолив голод, я откинулась на спинку лавки и с удовольствием вдохнула аромат травяного чая, который подавальщик принес позже. В этот момент, кажется, все тревоги и заботы остались позади. Только тепло солнца, чьи лучи пробивались сквозь окна, вкусная еда и... даже приятная компания. Я вдруг впервые почувствовала себя по-настоящему свободной и даже счастливой. В моей жизни еще ничего не определено, но сейчас я очень рада просто быть здесь, в уютном трактире. И я бы и дальше наслаждалась всем, если бы не взгляд, который буквально прожигал меня. Я бросила взор в сторону и застыла. Ведь на меня смотрели те же глаза, которые я так часто видела в зеркале.